Глава 17. За день до этого. Шакринару. Дворец. «Казните меня, ваше величество! Я заслуживаю смерти!» Вопль отразился от стен приемного зала, был подхвачен журчанием водопадов и одобрен эхом. «Смерти! Смерти!» Ансель распростерся на полу всем телом, вжимаясь в холодный камень. Внутри стыла равнодушная усталость. Он сошел на берег, как только корабль достиг материка, и прыгал по порталам, пока голова не стала кружиться, а во рту не поселился стойкий вкус крови. Но и тогда не остановился. Принял стимулирующее снадобье и снова бросился в путь. Ему хотелось как можно скорее попасть во дворец, опередить доклад асмосцев, смягчить первое мнение, покаяться самому, чтобы выглядеть заблудшим дураком, а не предателем. Его влияния хватило, чтобы урвать минуты аудиенции, один на один с императором, не считая стражей и секретаря. «Лорд Ансель?» — донеслось удивленное с трона. «Мне показалось, или кто-то посмел испортить вам лицо?» В голосе императора не прозвучало ни капли сожаления, скорее злорадство, и лорд живо припомнил их последний разговор, когда он постыдно выторговывал свою жизнь, предавая остальных. Впрочем, соратников было не жаль. Идиоты, возомнившие, что их стихия главнее остальных, мол, без воды и жизни нет, а без земли, без огня зимой или без ветра в жару. Бессмысленный спор, пытающийся оправдать безосновательное превосходство одних над другими. Мысленное превосходство. И ведь необучаемы. Асмос совсем недавно продемонстрировал, как важно дружить со всеми стихиями, а не кичиться своей. Но бывшие соратники продолжали цепляться за прошлое, гордились тем, что когда-то было великим, не хотели принимать перемены, ненавидели будущего принца-консорта так, что готовы были жизнью рискнуть, лишь бы его уничтожить. Ансель сам был таким, пока не осознал, насколько они зависимы от стихии и насколько же ею ограничены. Сколько ни бейся с развитием дара, упрешься в потолок. Уровня архимага достичь невозможно, хоть наизнанку вывернись. Еще и понятие справедливости у стихии своеобразное. Кому-то щедро отмерялось, а кому жалкие крохи. Так что Ансель давно перестал поклоняться той, которая считалась второй правительницей империи. А после визита к фатарцам Ансель был назначен главой торговой делегации. Он лишь укрепился в идее, что стихии – тупиковый путь развития, пережиток, как шаманизм диких племен Севера империи. И надо перестать поклоняться силам природы, а заставить их работать на себя, как делали фаттарцы. Тогда у него и созрел план переселиться, бросить этот дикий мир, пусть варятся в своих заблуждениях. Ему нужен правильный мир с правильным подходом к магии, с высокими технологиями, которые не зависят от настроения воды. Сегодня подчинюсь, завтра утоплю. Где чувствуешь себя свободным, где ты сам хозяин положения. Да и господин Ричард Старгей, главный артефактор Фаттары, его поддержал, дал несколько советов и пообещал помочь с переселением. Взамен попросил о маленькой услуге. Кто знал, что эта услуга выльется в такое? И он горько выдохнул в камни тронного зала. Тут бы в живых остаться, какое там переселение? «Кто вас так?» — нетерпеливо повторил вопрос император. Пауза затягивалась. «Сам! Все сам! Виноват! По глупости! Был одурачен врагами! Попался в ловушку!» — затараторил лорд. Мысли путались, и ему никак не удавалось поймать ту самую, которая спасет ему жизнь. «Лорд Ансель, вы сейчас пытаетесь оправдаться?» Голос императора заледенел, температура в зале тут же упала. По камням белой пленкой поползла изморозь. Журчание стихло, скованное льдом. Ансель ощутил, как волосы примерзают к полу, поспешно дернулся, оставив прядь волос во льду. Он встал на колени, опустил голову, придавая лицу покаянное выражение. «Я всего лишь хочу сообщить вашему величеству, что принцесса Ольга в целости и сохранности возвращена домой». «Вот это новость!» — радостно хлопнул по подлокотнику трона император и ожил, оттаивая водопад, зажурчал весело. Его величество поднялся с трона, спустился по ступеням к лорду, задумчиво оглядел коленопреклоненную фигуру. Его подданные высказывали особую почтительность короне лишь в двух случаях, когда рассчитывали что-то получить от императора или когда-то приходили с покаянной. «И по какому поводу я должен вас казнить?» — озадаченно поинтересовался император. «Принцесса дома. Вы, как я понимаю, приложили руку к ее возвращению. Вам награду требовать надо, а не наказание». Лорд вскинулся было с надеждой, потом вспомнил о пятом высочестве и с перекошенным лицом снова уткнулся взглядом в пол. «Не смею!» — прошептал он. «Я от чистой воды, без награды!» «Ну почему же без награды?» Насмешливо поинтересовались у него за спиной, и лорд едва смог сдержать стон. Явился. Ворвался на личную аудиенцию. Наверняка кто-то донес о том, что Ансель здесь. Вот и поспешил обвинить, втоптать в грязь. И он напрягся, приготовившись отбиваться. «Наконец-то!» Оживился император, благосклонно глядя на подходящего к трону пятого. «Ты точно сможешь мне объяснить, что к чему, а то у лорда сегодня болото во рту, никак слова связать не может». «Могу, ваше величество», — заверил его Арвел, отвешивая поклон. «Но я бы хотел знать, что здесь делает лорд Ансель, когда он должен встречаться с фаттарцами и передавать им украденный в Асмосе артефакт. «Что?» — потрясенно округлил глаза император, нервно дернул себя за бороду, вернулся на трон и приказал. «Продолжай. Ты украл артефакт?» — глянул он на Анселя так, что у того сердце застыло, а в глазах потемнело. «Не я!» — замотал он головой, спиной ощущая, как собирается позади вода подхватить, утащить, утопить. «Я бы не посмел никогда! Вот, заберите!» И он достал из-за пазухи крупный камень, внутри которого горел багряный огонек, протянул его императору на вытянутой руке и умоляюще проговорил: «Прошу, избавьте меня от него!» «Это ты правда не посмел бы», — согласился Арвел, добавляя брезгливо. «Слишком труслив. Но он согласился сопровождать вора и быть посредником. Не бесплатно, конечно. Мне любопытно, что ему за это пообещали». И все дружно посмотрели на стоящего на коленях с протянутой рукой бледного лорда, не сделав ни малейшей попытки забрать камень. Ансель был готов язык проглотить от ужаса, сказать в лицо императору, что он предал родину ради другой страны, проще самому утопиться. После такого не стоит рассчитывать на милосердно быструю казнь, даруемую знати. Умирать он будет долго и мучительно, покрываясь сотнями язв. «Но!» — рявкнул император с отвращением, глядя на трясущийся подбородок лорда. «Живо отвечай, за что продался? Чего тебе не хватало? Одна из богатейших семей страны. Наследник, более-менее. Внуки, пора степениться. Нет, все не имется ему. Еще и посмел предлагать огненный артефакт. Мне!» И его величество раздраженно дернул себя за бороду. Вода в бассейне возмущенно выплеснулась на пол. «Фаттарцы что-то пообещали?» Подтолкнул лорда к ответу Арвел. «Эликсир вечной жизни? Нет, нет!» С отчаянием затряс головой Ансель, понимая, как глупы были надежды избавиться от камня. «Думаю, мы сможем ответить на ваш вопрос». Прозвучало из пустоты, а после воздух пошел дрожью, и в нем проявились две мужские фигуры. Охрана тут же напряглась. Между гостями и троном уплотнился щитом воздух. Вода в бассейнах начала подниматься. «Приносим извинения за вторжение. Мы с миром». поспешил заверить их первый из гостей. «Алесто Тамс», — представился он. «А это мой помощник, младший следователь Дьер Топпер. Еще раз прошу прощения за внезапный визит, но дело не терпит отлагательств. К сожалению, наши способности в вашем мире ограничены, поэтому мы не смогли проследить за девочкой до Асмоса. Испугались, что потеряем совсем, и вернулись сюда ждать их возвращения». Встрепенувшийся было при появлении фатарцев лорд, непонимающе уставился на гостей. «Способности ограничены? Быть того не может. Ричард Старгей утверждал, что их сила столь велика, что ограничена лишь временем и пространством. А тут, я так понимаю, это не вам он должен был передать камень?» — нахмурился Арвел. «Нет», — кивнул Алеста, — «но нам крайне интересно, кому». И лорд снова удостоился пристального внимания собравшихся. Ансель от ужаса уже ничего не соображал. Фаттарцы, асмосцы, император. Кольцо сжималось, и, казалось, с него заживо кожу сдирают. С хрустальным звоном в голове рассыпалась надежда на переезд в правильный мир. «Что вам пообещали в обмен?» Мягко, с сочувствием, поинтересовался старший из гостей. «Ясно, из правительственной структуры, держится с достоинством и властью облачен». Внутри мелькнула надежда. «А если? Может, если он отдаст камень этому господину, то все еще получится?» «Господин!» Лорд, наплевав на достоинство, пополз к нему на коленях, униженно протягивая камень. «Возьмите, если он вам нужен, он ваш. Мне ничего не надо, я скромный человек. Хочу лишь на старости лет покоя. Если только вы позволите пожить какое-то время в вашем мире...» Он просительно сложил руки на груди, заглядывая с надеждой в глаза гостя. «Ваше Величество, при всем моем уважении, но разве вы не лечите подобное?» Удивленно спросил Алеста. «Лечим», — раздраженно ответил император. «Еще как лечим!» Он многообещающе посмотрел на сжавшегося лорда. «Но не всегда удается распознать болезнь», — признал с недовольством. «Некоторым вечно кажется, что где-то лучше, чем дома». «Понимаю вас», — кивнул Алеста. «Но здесь, очевидно же, наш мир не подходит для стихийников. Вы в нем будете как выброшенная на берег рыба. И изменить это невозможно. Такими уж вы родились». И он с сочувствием глянул на лорда, точно у того не хватало руки или ноги. Ансель непонимающе посмотрел на фаттарца. «Но ведь ему говорили, обещали, что...» «К тому же, стихийников уж простите за прямоту, у нас не любят», — добавил второй фатарец. «Не верите? Можете поинтересоваться у Фильярга, он месяц у нас пробыл. Даже с поддержкой и предоставленной защитой было зафиксировано порядка 40 инцидентов. Вам у нас не понравилось бы», — честно признал он. Лорд покачнулся, осел на пол от такого удара. Выпущенный из рук камень покатился по полу. Но ведь он тоже там был. Однако память быстро напомнила о том, что на улице они выходили в сопровождении местных, контактировали только с главным мастером да его подчиненными, даже обслуга в отеле не менялась, а еще память воссоздала взгляды фаттарцев, которые он упорно не желал замечать. Так на дерьмо под ногами смотрят. «Могу пообещать вам разрешение, скажем, на 10-дневное пребывание. Поверьте, вы сбежите раньше», — добавил Алеста. «После того, как отбудете наказание здесь», — проворчал император. «Говори уже!» — рявкнул он на лорда. «Какой позор! Столько народа из-за тебя, дурака, время потеряло!» «Да, да!» — закивал Ансель, поднимаясь на четвереньки и вставая снова на колени. Набрал воздуха в грудь. «Я должен был встретиться с...» Тут он схватился за горло, захрипел, дернулся всем телом и рухнул в судорогах на пол. «Сдыхло!» — бросился к свидетелю Дьер. «Пепел мне в рот, как не вовремя-то!» — согласился Арвел, запуская сканирующее заклинание. Вода успела первой, обвелась прозрачной лентой вокруг груди лорда и, помедлив, уползла прочь. «Мертв», — констатировал император. «Даже я не успел». Мужчины раздосадованно переглянулись. «Что за жиркхва?» — с негодованием проворчал пятый, опускаясь на колено рядом с трупом. «Никогда такого не видел. Мгновенная смерть и никаких следов. Заземли меня в навоз, если это не мертвое молчание!» — воскликнул Дьер. «У нас же с последней магической их не использовали!» «Использовали», — возразил Алеста. «Просто реже и неофициально. Это клятва о неразглашении», — пояснил он для остальных. «Одна из самых жестоких. Любое упоминание при свидетелях приводит к смерти. Спасти невозможно. Поэтому сейчас это заклинание под запретом, но все еще используется в криминальных структурах». В зале повисло напряженное молчание. «Если вода меня не обманывает, запасного плана у вас нет», — верно оценил ситуацию император. Алеста с досадой кивнул. Воздух в зале резко потеплел, снова засверкали водяные щиты, пахнуло жаром, лежащий на полу камень полыхнул яркой вспышкой, окутался алым маревом, раздался в стороны, принимая форму человеческой фигуры. «Как знал, что дети без меня не справятся!» — громыхнул раскатистым басом двойник лорда. Сверкнул огненным взглядом, потянулся с хрустом. «Засиделся!» — пожаловался он. «Маловат камушек!» — хохотнул. «Вы!» Императору явно не хватало слов, чтобы отреагировать на первый в истории визит огненной стихии в самое сердце страны. «Да вас! Да я! Сейчас!» «Не пипли, ребенок!» — небрежно отмахнулся тот. «Договорились мы. Должок у нас, у всех. Надо выполнять». И в подтверждении слов сильный порыв ветра прошелся по залу, растрепав одежду собравшихся, повесил завесу водяной пыли, в которой неожиданно сверкнула радуга. Император обессиленно опустился на трон, не зная, с чего начать. То ли с обиды на то, что его назвали ребенком, то ли с изгнания вопиюще непрошенного гостя. Фатарцы во все глаза разглядывали стихию. Охрана мялась у стен, агрессивно сверкая подготовленными заклинаниями, и до трагедии оставался лишь приказ императора. «Отставить!» — отдал он команду охране. «Если вода не против, сначала он разберется, что к чему, а потом уже казнить будет. То есть все это время ты...» — пораженно начал пятый, будучи в курсе дела. «Харт прислал подробный отчет. Я последние мозги еще не спалил, чтобы имущество мокрякам раздавать». Пожал плечами огненный лорд, тряхнул головой, и с волос попрыгали на пол алые искры, оставляя на камне вкрапление черных точек. Император со стоном прикрыл глаза ладонью. Мало того, что его продолжают оскорблять, так еще и обстановку портят. И после этого кто-то еще удивляется дикости и несдержанности огневиков. Какая стихия, такие дети! Да и приглядеть за ним стоило. Мокрым же ни одного дела доверить нельзя. Между рук все утекает. И тут со смачным шлепком и брызгами в лицо двойника оплеухой прилетело водой. Зашипело, фигуру окутал пар. «Не смей оскорблять моих детей!» Перед огненным лордом, уперев руки в бока, возникла разъяренная водяная дева. По прозрачной коже волнами пробегало возмущение, пузырилось негодование, волосы нити поднялись, точно змеи перед атакой. «Ну, мы же договаривались!» — смущенно проговорил огонь, отгоняя пар от лица. «И давай не при детях!» «Они всегда так?» — восхищенно выдохнул Дзьер, поедая глазами нескрытую одеждой женскую фигуру. «Всегда», — с досадой согласился Арвел. «Еще хуже бывает. Не верится, что они могут мирно уживаться. Хотя слухи ходят, что...» Тут он поспешно умолк, не желая делиться информацией с чужаком. «Мы договаривались, что ты поможешь, а оскорбления в договор не входили», — продолжала наседать вода. «Но как мне их называть?» — недоумевал огонь. — Скажешь еще, что ты сухая, мокрая же, значит, дети мокряки. — Нет, — простонал с трона император, нервно наматывая бороду на палец. «Это никогда не закончится». «А ты у нас горячий, значит, дети у тебя горячки? Горячунчики? Перегретики с жареными мозгами?» Пахнуло жаром так, что Пятый, ругаясь, принялся сбивать огонь с рукава Дьера. Под потолок тронного зала вознесся столб пламени. «Это у твоих мозги плесенью заросли!» Прогудело. «Они мне сейчас дворец разнесут!» Заорал, вскакивая на ноги император. Хлопнула дверь, и в тронный зал ворвалась Цитара. Мгновенно оценила обстановку. «Ты что тут устроила?» Зашагала она к водной деве, гневно сжимая кулаки. «А ну, прекратил!» Рявкнул Пятый, без страха подходя к огню. «Ты зачем сюда явился? Драться? Дурной характер? Показывать?» Молодые люди встали спина к спине между стихиями. Дьер дернулся было помочь, но подошедший император остановил, положив ладонь на плечо. «Сами справятся, не в первый раз», — пояснил он, добавляя с гордостью. «Какое поколение растет, душа радуется!» «Ну, что мы в самом деле?» — смущенно проворчал огонь, принимая человеческий облик. «Так какая я? Мокрая!» — с сарказмом пропела вода. Нити волосы опали, кожа успокоилась. «Сухо!» — начал было огонь, но тут же исправился. «Самое прекрасное на свете!» И дева вдруг смущенно улыбнулась, хихикнула и исчезла, оставив лишь мокрый след на полу. «Завидую вам!» — проговорил Дьер, разочарованно глядя на то, как пятно стремительно высыхает. «Весело у вас! А у нас просто сила, резерв, заклинания, математика и вычисления!» «Но без математики и у нас нельзя», — возразил император. «С вектором ошибешься и привет. Так чем ты хотел помочь?» — уточнил у стихии Арвел, притягивая к себе жену и с любовью обнимая за плечи. «Я пока с этим сухим был», — произнес огонь, торопливо оглянулся и уже уверенно продолжил. «Много чего наслушался. Болтливый старик был. Так вот, одно имя он несколько раз повторил. Ричард Старгей. С ним он и должен был встретиться. Я даже знаю как. В кармане у него артефакт особый, который надо у портальных врат активировать». «Не может быть!» — возмутился Дьер. Его начальник помрачнел. «По нашим прикидкам, заказчик имеет большие деньги и власть», — осторожно начал Арвел, припоминая письмо брата. «Камень с изначальным пламенем несколько лет пытались выкупить у Асмоса, предлагая огромные суммы, а потом решили украсть». «Но зачем ему?» — потрясенно прошептал Дьер. Он все еще не верил. Главный артефактор был не просто талантливым изобретателем и создателем сложнейших вещей. Он был почти богом для Фаттары. На него равнялись дети, его именем называли школы. По созданным им учебникам учились, герой многих поколений. «Изначальное пламя поддерживает высокую температуру нагрева на протяжении нескольких дней. Существует легенда, что таким образом был создан эликсир бессмертия», — ответил Пятый. И Дьер, не удержавшись, выругался. «Это все хорошо», — растерянно проговорил Алеста. «Но как нам проверить?» «Эх, куда вы без меня?» — хмыкнул огонь, и из воздуха исчез жар. Фигура лорда сделалась плотнее, четче, глаза перестали светиться, и двойник стал неотличим от оригинала. «Достану я вам вашего врага!» — с мрачным удовлетворением произнес огонь. «До самого сожженного мозга достану!» И он поднял кулак, сжал. «Это Пеплина мне за все ответит! За каждую ее слезинку!» «Нет!» — испуганно замотал головой Дьер, в панике смотря на начальство. «Мы же не можем! Это как же? Пустить его к нам? Он же все спалит!» «А варианты?» — не менее мрачно возразил Алеста. «Я все еще не могу в это поверить!» — жалобно простонал Дьер, глядя в спину идущего впереди двойника лорда. Они втроем направлялись к порталу, ведущему в Фатару. Дьер с начальником под щитами невидимости Лорд с видом короля, идущего на собственную коронацию. Фатарцы были единственными из всех соседей, требовавшими себе отдельный межмировой портал, чтобы полностью контролировать прибытие и убытие гостей, ну и иметь возможность быстро все заблокировать, если что-то пойдет не так. «Мы справимся», — убежденно произнес Алеста, выглядя при этом не слишком уверенно. «По факту ничего сложного, нужно лишь передать камень. Мы фиксируем передачу и организуем задержание. Даже ребенок справится». Дзьер недоверчиво хмыкнул. «Ребенок может исправиться, а вот со стихией, которая не признает ничьих правил, кроме собственных, могут быть проблемы. А если Таргий что-то заподозрит и решит сорвать сделку? Или, еще хуже, попытается уничтожить посредника? От одной только мысли, что вместо главного артефактора им достанется кучка пепла, Дзьеру стало плохо. «Ваше огненное величество!» — неловким шепотом проговорил он. «Можно обратиться?» «Пепли давай, чужак!» Величественно разрешила стихия и, не подумав, обернуться или замедлить шаг. Дзьер стиснул зубы. «Ну какой из стихии, лорд Ансель? Это как выдавать породистую лошадь за осла. Да стоит ему открыть рот, как их авантюру раскроют на раз-два. Вы не могли бы вести себя сдержаннее? Вы же при лорде 3 дня были, слышали его манеру говорить, знаете, какие слова он использовал. Можете быть более естественным?» «Поганые слова он говорил», — ответила стихия, широким шагом пересекая опустевший, благодаря распоряжению императора, портальный двор. «Мне их сжечь хочется, а не говорить», — поделился лорд. «Но я тебя понял, чужак. Не ради тебя стараться буду и вражину достану. Нам вражина живым нужен», — быстро проговорил Дзьер, и по надменной спине лорда легко прочитал ответ. «Как пойдет, я врагов не щажу». Дзьер бросил на начальство полный отчаяния взгляд. «Давайте отменим, пока не поздно», — прошептал он, но тот в ответ лишь покачал головой и зашептал. «Знаешь, какие ресурсы на это выделены? Чего мне стоило нашу командировку сюда согласовать? Если мы вернемся с пустыми руками, твоей карьере конец. Да и мне не поздоровится, еще и перед школой извиняться придется. Вот они повеселятся, живот надорвут от хохота. Они же знают, мы в курсе, но ничего доказать не смогли, так что я готов лично его контролировать, но обратной дороги нам с тобой нет». «Что за школа?» — резко остановился двойник лорда и, не оборачиваясь, уточнил. «Там, где над огоньком издевались». «Это он про пепел?» Одними губами спросил Дзьер, а Леста мрачно кивнул. Дзьер закатил глаза, положил ладонь на горло, изобразив самоудушение. Начальство раздраженно зашипело и отвернулось. «Со школой мы сами разберемся», — сухо ответила Леста. «И если это так важно, я сам расскажу о результатах расследования принцессе». «Расскажешь, чужак, обязательно расскажешь», — таким тоном протянул лорд, что Дзьер побледнел, открыл было рот, чтобы попытаться достучаться до начальства, но Алеста раздраженно мотнул головой, указал на ухо, мол, подслушивает, зараза, даже сквозь щит. «Однако помочь хочу я», — добавил его огненное величество, а то засиделся. «Везде мир, спокойствие, преступники и те измельчали». «Даже водники сидят, словно воды в рот набравши!» И он хохотнул, поймал вылетевшую изо рта искру, погасил в ладони. Дзьер беззвучно застонал. Им только страдающие по войне стихии не хватает для полного счастья. «У нас тоже мир», — коротко заметил Алеста. «Спокойствие и равновесие». «Были», — убежденно бросил лорд. «Мир, где обманывают детей и заставляют умирать, не заслуживает спокойствия». И он быстрым шагом двинулся к порталу. «Останови его!» — в отчаянии прохрипел Алеста, хватаясь за сердце. «Закрывай портал быстро!» Но стихия, нечеловечески ускорившись за доли секунды, преодолела оставшееся до входа расстояние и над портальной площадью пролетел, мелодичный звон сработавшего перехода. «Сдыхло нам!» — с ужасом выдохнул Дьер. «Он же совсем без ограничителей! За ним!» — скомандовало начальство, и они бегом рванули за лордом. Пока они торопливо согласовывали новый проход, пока подтверждали личности, наплевав на маскировку, драгоценное время было потеряно, и на той стороне уже никого не оказалось. Допрошенный дежурный подтвердил, что гостя ждали, а вот кто, он не разглядел, мужчина был в плаще. «Зараза!» — прорычал Алеста, активируя артефакт поиска. Хорошо, что они подстраховались, навешав на стихию всевозможные следилки. Световая линия, мелко дрожа, повисла в воздухе, и мужчины устремились по следу. Алеста на ходу активировал связир. «Сообщить обо всех пожарах!» — затребовал он. «Вы же не думаете!» — испуганно охнул Дьер. «Я думаю, он посмотрел многое из памяти пепла и теперь жаждет справедливости. Зная о том, какая у них связь, никогда бы не дал разрешения на операцию», — признал ошибку Алеста. «Чего уж теперь?» — философски пожал плечами Дьер, заворачивая к городской портальной станции, и остановился. Линия обрывалась у нее. Алеста расширил зону поиска, и они прошли в нужный район, но и там линия скоро оборвалась у соседнего портала. «Осторожные! Пытаются сбить возможный след!» Еще больше помрачнел Алеста. «Боюсь, наши следилки они тоже деактивируют», — с грустью вздохнул Дьер. «Если мы имеем дело с артефакторами, нам нужен огневик!» Просветлел лицом Алеста и, повернувшись к опешившему подчиненному, приказал: «Возвращайся в Шакринару. Уговори любого огневика отправиться с тобой. Он же стихию должен чувствовать без всякого артефакта. А я отправлю людей туда, где он может появиться. К дому ведьмы, мэтру Грехану, в школу им, к главному артефактору».